по цене чашки кофе. Первый прием используется в ситуации, когда вы опасаетесь, что покупатель сочтет цену на товар или услугу высокой. Вы можете разделить цену на период времени и оперировать получившимися цифрами. Этот прием иногда называют приемом 1902 года, поскольку именно тогда американский торговец Артур Фредерик Шелдон описал его в своей книге «Успешные продажи». Так, если подписка на финансовый бюллетень стоит $500 в год, цена может быть воспринята как высокая, особенно по сравнению с ценами на другие периодические издания. Но если вы разделите 500 на 12 месяцев, выйдет меньше $42 в месяц, что, согласитесь, выглядит уже не так пугающе. Что? Вы уже спрашиваете, не разделить ли 500 на 365 дней? Отличная мысль. Мы получим меньше $1.5 в день. Такую мизерную сумму куда легче принять психологически. Для большей эффективности приема вы можете еще и сравнить получившуюся сумму с мелким повседневным расходом, обычным для вашего потенциального покупателя. Например, полученные нами $1.5 в день можно сравнить со стоимостью чашки кофе. Ведь куда легче согласиться с предложением получать услугу по цене чашки кофе в день, нежели за $500. Если же вы на переговорах выступаете в роли покупателя и хотите обосновать свое желание сбить цену, вы можете использовать обратный прием, умножив стоимость на срок. Ваш журнал стоит $1.5 в день, то есть в год выходит более $500. Это слишком дорого. А что делать тому, кто продает не услугу, а товар? Продавец может использовать тот же прием, сославшись на предполагаемый срок службы товара, и разделив цену товара на этот срок. Важно только убедиться, что покупатель согласен с предложенным продавцом сроком. Как вы полагаете, вы будете пользоваться этими кастрюлями 20 лет? Или хотя бы 10 лет? Тогда давайте возьмем 10 лет за основу и посмотрим.